Главный джазмен Америки и почти символ ее, Луи Армстронг, сказал своим музыкантам: «Ну, ребята, засиделись же мы. Пора уж и в очередное турне отправляться. Завтра собираемся у меня дома на репетицию». А утром подъехавшие к нему оркестранты услышали печальную новость. Луи скончался. Он играл на тромбоне до поздней ночи в своем восьмиугольном кабинете в Квинси, и где-то уже под утро инструмент просто выпал из его рук. Французский композитор, родом из Германии, Джакомо Мейербер, попросил всех собравшихся в его квартире на улице Монтейн в Париже оставить его, так как он пожелал заснуть. «До завтра», — сказал своим гостям приемный сын Парижа. «Желаю вам всем покойной ночи». Ночь выдалась неспокойной, и рано утром автора опер «Африканка», «Гугеноты» и «Роберт Дьявол» нашли мертвым. Рядом с ним лежало письмо. Капельмейстер собственной славы, оркестром которой он управлял, просил не хоронить его в течение 4 дней. Мейербер очень боялся мнимой смерти и возможности быть погребенным заживо. И другой известный французский композитор Жорж Бизе сказал своим детям, маленькому Жаку и 13-летнему Жану: «Идите спать, мои милые ребятишки», и обнял их. А через полчаса сказал жене Женевьеве: «Я тоже немного посплю». В доме под Бужевилем, где когда-то останавливался наш Иван Тургенев, воцарились тишина и покой. Но через час из спальни раздался крик Бизе: «Врача! Позовите скорее врача!» У него, перенесшего накануне тяжелую, измотавшую его силы болезнь, случился новый сердечный приступ. В ожидании врача автор оперы «Кармен» успел шепнуть Марии Рейтер: «Бедняжка Мария, я уже холодею. Это холод смерти. Как вы скажете об этом моему отцу?» Через час явился доктор. «Наконец-то!» — встретили его на пороге дома. «Он в обмороке, что делать?» «Ничего», — спустя мгновение ответил врач. «Он мертв». Жорж Бизе, 37 лет от роду, умер в 6-ю годовщину, день в день своей женитьбы на мадемуазель Женевьеве Галиви. И 40-летний барон Джеймс Ротшильд вежливо попрощался с партнерами: «До свидания, господа», и отправился в 5-звездочный отель «Бристоль», что в центре Лондона. День сложился для молодого банкира вполне благополучно. Он сыграл в гольф и получил от главы парижского отделения компании RAM полный отчет о состоянии дел. В 7:30 вечера горничная обнаружила Ротшильда в его собственном номере «Люкс», стоившем ему $900 ежедневно. Он повесился на крюке для полотенец. Предсмертной записки найдено не было. Расследование ограничилось простой констатацией: причины не установлены. «Давайте-ка, товарищи, расходиться по домам», — предложил легендарный комкор Григорий Иванович Котовский красным командирам, которые закатили ему прощальный ужин. «Завтра мне вставать ни свет ни заря». Котовский, который впервые в жизни получил отпуск и проводил его в доме отдыха при военном совхозе Чебанка близ Одессы, должен был утром повезти в Умань жену Ольгу, она была на последнем месяце беременности. И в этот момент в ночи раздался револьверный выстрел. В Котовского стрелял некий Мейер Зайдер, бывший содержатель публичного дома в Одессе, у которого однажды в гражданскую войну Котовский скрывался от контрразведки Деникина. Комкор бросился на Зайдера и опрокинул его на землю, но тот успел выстрелить вторично. Пуля попала в левую часть груди и прошла через сердечную сорочку. Григорий Иванович сделал шаг другой, оперся рукой о стену, прошел еще несколько шагов и грузно упал лицом вниз, обливаясь кровью. Первый и последний его отпуск закончился. Было 3 часа утра 6 августа 1925 года. И чемпион мира по шахматам Александр Александрович Алехин попрощался со своим другом Люпи. «До свидания. Завтра обязательно приходите. Хорошо бы пойти куда-нибудь поразвлечься. Я хочу удивить мир своей игрой», — сказал он ему, имея в виду свой предстоящий матч с Михаилом Ботвинником за мировую шахматную корону, и вернулся к себе в жалкий и неуютный номер гостиницы «Эсториаль». Это в Лиссабоне. Он попросил портье: «Запишите, пожалуйста, чтобы меня не беспокоили до 10 утра. Знаете, хочу немного поработать. Спокойной ночи». А на следующий день в 11 часов официант принес в номер гроссмейстер завтрак и увидел его сидящим в кресле без признаков жизни. Шторы на окнах были задернуты, в номере горел свет, нетронутый ужин стоял на столе. Алехин, не снявший пальто и укрывший ноги одеялом, сидел, склонив голову. Рядом стояла шахматная доска с расставленными фигурами. Французская защита, вариант с жертвами пешек. И лежала раскрытая книга стихов Маргарет Содберн. Последняя страница, на которой как бы покоился взгляд великого шахматиста, содержала меланхолическую строку: «Это судьба всех тех, кто живет в изгнании». Алехин жил изгнанником. Шахматный король упал. И американский писатель Ноэль Ковард сказал своим домочадцам: «Спокойной ночи, мои дорогие, увидимся завтра». Нет, больше они не увиделись. Той же ночью Ноэль и скончался. И обессилевший от гангрены обеих ног, душевно опустошенный, смертельно сломленный кавалерийский капитан английского драгунского полка Лоуренс Оутс на обратном пути с Южного полюса сказал своим товарищам: «Мне нужно выйти на воздух, меня не будет какое-то время». Он вышел из палатки и исчез в поднявшейся снежной круговерти. Он не вернулся, и больше его не видели. «Оутс умер как британский джентльмен», записал тогда в дневнике руководитель экспедиции Роберт Скотт. Когда 2 месяцами ранее, 18 января 1912 года, его экспедиция, впрягшаяся в тяжелые сани, преодолев пешком сотни миль по полярному плато 6-го континента, достигла, наконец, Южного полюса, она увидела там флаг Норвегии и личный черный штандарт Роальда Амундсена, поднятый им 33 днями ранее, и письмо: «Дорогой капитан Скотт, поскольку вы, вероятно, станете первым, кто после нас достигнет этих мест, нижайше прошу вас передать это письмо в руки королю Хакону VI». Морально подавленные и разочарованные, англичане были уверены, что опередят норвежцев на пути к Южному полюсу, обессиленные, страдающие от болезней, обморожения и голода, все члены экспедиции погибли в Антарктиде при возвращении с покоренного ими полюса. Их тела были найдены позднее. Среди них и тело руководителя экспедиции Роберта Фолкона Скотта, капитана первого ранга, кавалера Ордена Виктории, офицера Королевского военно-морского флота. Строки его послания народу, дошедшие до нас, говорили: «Если бы мы остались живы, я бы поведал историю наших трудностей, стойкости и мужества моих товарищей, которая бы потрясла сердце каждого англичанина. Не думаю, чтобы мы могли теперь надеяться на лучшее. Будем терпеть до конца, но мы слабеем, и смерть, конечно, близка. Жаль, но не думаю, что смогу писать еще». Роберт Скотт. Четверг, 29 марта. Последняя запись. Уверен, что такая великая и богатая страна, как наша, позаботится о наших родных, ради бога. И приписк. Извините за корявый почерк, 40 градусов мороза, и так уже более месяца. Французский писатель Эмиль Золя, вернувшись с теплого юга в свой 3-этажный особняк под номером 21 бис на Брюссельской улице в Париже, большой, но холодный, сырой и неуютный, попросил слугу Жюля: «Нужно протопить в спальне». Слуга затопил камин угольными брикетами и, убедившись, что угли разгорелись, ушел спать. После сытного ужина Золя и его жена Александрина Меле вымылись и улеглись рядышком в стоявшей на возвышении огромной с 4 колоннами кровати в стиле «Ренессанс». В 3 часа ночи Александрина проснулась от того, что ей стало нехорошо, и прошла в умывальную комнату. Вернувшись, она нашла Эмиля тоже на ногах и предложила позвать Жюля, но Золя не захотел тревожить слугу посреди ночи из-за легкого недомогания и отговорил ее, сославшись на поздний час. «Это мы наверняка съели за ужином какую-то гадость, что-то несвежее. Давай проветрим комнату, и все пройдет», — заверил он жену и нетвердыми шагами направился к окну, собираясь распахнуть его. Но, сделав всего несколько шагов, пошатнулся и, не дотянувшись до задвижки, тяжело рухнул на пол. Перепуганная Александрина хотела прийти ему на помощь, но у нее самой закружилась голова, она не смогла даже дотянуться до шнурка санетки и тоже потеряла сознание. Утром в 10:00 обеспокоенные слуги взломали дверь спальни. Смертельно бледная Александрина, лежавшая на постели, еле слышно стонала. Золя был распростерт на полу, его тело еще не остыло. Сомнений не оставалось. Он скончался, отравившись угарным газом. Это случилось 29 сентября 1902 года на письменном столе писателя, отца натурализма в литературе, кавалера Ордена Почетного Легиона, остались лежать несколько страниц только что начатого романа «Справедливость», последнего тома из серии «Четыре Евангелия». Или же вот бельгийский мультимиллионер и международный мошенник Альфред Ловенстайн. В 6:00 вечера 4 июля 1928 года он вылетел на личном самолете с аэродрома под Лондоном в Брюссель. Когда его одномоторный моноплан Фокер F7 пересек береговую линию Англии и летел над Ла-Маншем, Ловенстайн поднялся со своего места и сказал секретарю: «Мне нужно выйти в туалет». Его не было минут 20, и обеспокоенный секретарь вежливо постучал в дверь туалетной комнаты. «Месье Ловенстайн, в чем дело?» Ответа не последовало. «Месье Ловенстайн, что случилось?» Месье Ловенстайн безмолвствовал, и тогда дверь взломали. Туалет был пуст. Обыскали весь самолет, но тщетно. Ловенстайн бесследно исчез самым непостижимым образом. При этом известии рухнули ведущие биржи Европы. Одна лондонская потеряла в этот день 43 миллиона долларов. Лишь через 15 дней французский рыбак выловил в холодных водах Ла-Манша тело Ловенстайна. На нем были только шелковые трусы, шелковые носки и ботинки. Ну что ж, погребальный костюм хоть куда, вполне достойный финансового гения. Но идти на смерть в позорное место со словами «мне нужно выйти в туалет» — бррр. А вот тело майора ВВС США Гленна Миллера, дирижера лучшего военного оркестра Америки, великого музыканта и композитора, так и не нашли. В рождественский вечер 24 декабря 1944 года он поднялся рядовым пассажиром в транспортный «Дуглас», бортовой номер 2456, который вылетел с военно-воздушной базы в Англии в недавно освобожденную от немцев Францию. На прощание Миллер сказал провожавшим его друзьям: «Ну, счастливого Рождества! Я везу в Париж рождественские подарки». Париж не дождался ни подарков, ни самого Миллера. Была нелетная погода, над всей Европой стоял густой туман, и Дуглас пропал над Ла-Маншем. Говорили, однако, что он мог попасть под град американских бомб, которые бомбардировщики ВВС США, не израсходовав над Германией, сбрасывали в английский канал. Не вернулся из полета над оккупированной тогда нацистами Франции и Антуан де Сент-Экзюпери. Авиатор, воздушный почтальон, военный летчик, эссеист, поэт и сказочник, он получил разрешение на 8 вылетов и летал в разведывательной группе 2/33 на самолете R-38L Lightning, созданном для более молодых сердец. В половине 8 утра 31 июля 1944 года он, 44-летний майор ВВС Франции, вышел из столовой на авиабазе Борго в 2 шагах от портового города Бастия на острове Корсика и поинтересовался прогнозом погоды. Погода стояла великолепная. На востоке в предутренней дымке вырисовывались острова Эльба и Монте-Кристо. «Отправляюсь в свой последний, 8-й по счету боевой вылет, Антуан, как и положено, отсалютовал командиру 31-й эскадрильи средних бомбардировщиков майору Рене Гавуалю. «К выполнению задания готов». Ему предстояла воздушная разведка района Аннеси-Гренобль. «Будь осторожен», — предупредил его командир, накануне уже побывавший там. «Эти фоки-вульфы совсем обнаглели». «Да, ты, должно быть, пережил ужасные минуты. Удвою предосторожности», — с улыбкой ответил Сент-Экзюпери. Это были последние услышанные от него слова. С помощью Гавуали он надел комбинезон и с трудом втиснул свое грузное тело в маленькую кабину Лайтнинга. Механик уже давно прогрел двигатель, и в 8:30 Антуан запросил разрешение на вылет. В 8:45, как яствует из записи в журнале эскадрильи, его самолет поднялся в воздух и взял курс на Лион. Радар на Кап-Корсе засек его в 9:30, когда он пересекал береговую линию Франции. Горючего у Сент-Экзюпери было на 6 часов полета, однако по истечении этого времени он не вернулся. По другим источникам, Антуан де Сент-Экзюпери взлетел с авиабазы в Сен-Рафаэль на острове Сардиния и отправился в полет самовольно, без ведома командира. «Какого черта вы позволили ему взлететь?» — будто бы напустился тот на подчиненных, прибывший на аэродром через полчаса после его взлета. Так или иначе, недавно обломки якобы того самого «Лайтнинга» нашли на дне Средиземного моря, у крохотного островка Риу, в тех местах, где боевые действия и не шли вовсе. Так что Сент-Экзюпери намеренно отклонился от намеченного курса. И задумались журналисты, это что же, ритуальное самоубийство? Ведь однажды, задолго до 1944 года, Сент-Экзюпери уже терпел авиационную катастрофу именно в этом районе Средиземноморья. В последнем своем письме он писал: «Если меня собьют, я ни о чем не буду жалеть. Будущее термитное гнездо наводит на меня ужас, и я ненавижу их доблесть роботов. Я был создан, чтобы стать садовником». «Привет, пилот!» — поприветствовал шофера кареты скорой помощи известный советский полярник Эрнст Теодорович Кренкель, приняв того за летчика. «Куда направляемся сегодня?» Радист многих полярных станций и арктических экспедиций, он, как и приличествует путешественнику, умер в пути, не доехав всего ничего до больницы. И, как исследователь новых земель, был похоронен на новом, только что открытом участке Новодевичьего кладбища. Другой полярник, американец Фредерик Альберт Кук, который якобы достиг Северного полюса чуть ли не за год до Роберта Пири, официального его первооткрывателя, умирал в госпитале Нью-Рошель. Врач, поставивший больному диагноз «безнадежный», вдруг услышал, что тот что-то бормочет. «Ну же, парни, еще совсем немного, и мы на полюсе! Вставайте же и вперед!» Преуспевающий бруклинский хирург, исследователь Арктики, путешественник и ученый, Кук на смертном одре вновь переживал события далекого 1909 года, когда поднимал каюров собачьих упряжек, валившихся с ног от усталости, холода и голода, и засыпавших на ходу. А вот другому путешественнику, американскому романисту и дипломату Вашингтону Ирвингу, все не спалось. «Ну вот, еще одна кошмарная ночь, и знай, поправляй себе подушки, когда же все это только кончится», — жаловался он сиделке. Этой ночью все, собственно, и кончилось. Автор рассказов путешественника и поездки в прерию почил вечным сном. И сэр Джеймс Барри, шотландский драматург и романист, автор известной пьесы «Питер Пен», тоже жаловался: «Не могу уснуть», и уснул вечным сном. А вот немецкий драматург Готтхольд Эфраим Лессинг, наоборот, испытывал непреодолимое желание спать и засыпал даже в самом веселом обществе. Но однажды вечером он неожиданно для окружающих его людей проснулся, поднялся с постели и сказал подвернувшейся под руку сиделке: «Последняя сцена окончена». И это были последние слова великого гуманиста. И английский драматург Бернард Шоу, весельчак и юморист, тоже обратил свои последние слова к сиделке. «Сестра, вот вы все стараетесь спасти меня, как какую-то старинную диковинку, а я уже кончен, я умираю. Моя песенка спета. Все задают вопрос, как живешь? Наконец, это глупо, ведь я хочу умереть. Я очень старый человек и устал от всего. Живучий какой, помереть не могу. Пожалуйста, не пытайтесь продлить мою жизнь. Не стоит этого делать. Что пользы реставрировать эту древнюю рухлядь? Я хочу умереть. По крайней мере, это будет что-то новенькое». И произнес свои последние слова с убежденностью человека, знающего, что его ждет. Смерть пришла. И умер спокойно, без сожаления. А наш добрый сказочник Корней Иванович Чуковский сказал друзьям, навестившим его в Кунцевской больнице: «Ужасная ночь, пожелайте мне, чтобы завтрашнего дня не было». А потом вдруг стал звать настойчиво, громко и требовательно: «Клара, Клара!» Но вдруг очнулся, открыл совершенно ясные глаза и внятно сказал: «Боже мой, что я тут кричал? Просто мне показалось, что я сижу за своим письменным столом». Самыми последними его словами стали: «Вот и нету Корнея Чуковского». Перед уходом из дома в больницу он сказал своим домочадцам: «Сюда я больше не вернусь». И действительно больше не вернулся. «Как же вы заботитесь-то обо мне?» — сказал знаменитый французский писатель Анри Барбюс молоденькой медицинской сестре, которая ухаживала за ним в палате Кремлевской больницы в Москве. «А мне уж осталось немного». Ему делали уколы, он забывался. И напоследок, совсем изнемогший, почти сраженный, Барбюс потребовал от врачебного персонала: «Телеграфируйте в Париж! Надо спасать мир!» И с этим ушел в мир иной. «Вы пришли от моего сына?» — спросила вломившихся в ее спальню легионеров Агриппина, распутная мать римского императора Нерона. «Он послал вас справиться о моем здоровье? Скажите ему, что мне уже лучше, и скоро я совсем поправлюсь». Да, Центурион с двумя офицерами пришли на ее виллу по приказу Нерона, но не пожелать ей здоровья, а убить. Первый удар пальца она смогла отбить рукой и затем, отбросив простыни и оголив порочный свой живот, закричала убийцам: «Вот, тогда вот распорите мне мечом чрево, выносившее убийцу матери!» Недолго думая, легионеры так и поступили. Великий русский живописец Василий Григорьевич Перов, задыхаясь от чахоточного кашля и неимоверно страдая, молил жену Елизавету Егоровну, которая не отходила от его постели, молил как о милости: «Лиши меня жизни!» Она не отходила от его постели, утешала, ободряла и читала вслух, чтобы не давать ему говорить. За несколько мгновений до смерти он выслал ее из комнаты и попросил уже своего брата, доктора: «Сократи мою агонию, насколько возможно». Но умер тихо, точно заснул. Известная английская писательница Джейн Остин на вопрос сестры Кассандры: «Чего бы ты хотела, моя дорогая?» ответила: «Ничего, кроме смерти». И ее желание сбылось. А великий физиолог, академик Иван Петрович Павлов, хотел перед смертью снега. «Принеси снегу», — попросил он жену. «Принеси, принеси». И когда та принесла снег в тарелке, сказал: «Дай». «Снег на тарелке. Смешно. Нынче февраль, особый месяц. Весной пахнет. Боюсь. Смерти боюсь». Но когда кто-то постучал в дверь и хотел войти в спальню, закричал: «Павлов занят, Павлов умирает». Немецкий композитор, пианист и первый из прославленных дирижеров Феликс Мендельсон Бартольди, тяжело переживавший утрату своей любимой сестры Фанни, лежа в полубессознательном состоянии, отвечал на вопросы только «да» и «нет». Но однажды на вопрос жены Сесили, как он себя чувствует, ответил: «Устал, очень устал», и спокойно заснул, и жизнь его покинула во сне. Австрийский поэт Рейнер Мария Рильке попросил единственную присутствовавшую при его кончине гранд-даму, княгиню Марию фон Турн und Taxis: «Помогите мне умереть моей смертью». В половине четвертого после полуночи наступил конец после многочасовой дремы. Рильке умер в клинике Вальмонт в Монтрё, на берегу Женевского озера, в самый канун нового 1927 года. По одной версии, умер от редкой формы лейкемии, по другим источникам — от заражения крови, уколовшись шипом розы, что, конечно же, больше приличествует поэту-символисту. И английский романист Грэм Грин, путешественник, тайный агент и искатель приключений, с детства одержимый жаждой смерти, но доживший до 87 лет, какая удручающая и бессмысленная цифра, умирая в госпитале проведения в Виви на французской ривьере, тоже жаловался. Ох, ну почему же это тянется так долго? Днем ранее он просил доктора: «Только ради бога, не пытайтесь продлить мне жизнь. Я готов к смерти, сделал куда больше, чем собирался, и жутко-жутко устал. Я не хочу больше жить». За неделю до этого он записал в своем знаменитом фолианте «Сны Грэма Грина», том 6, 1979-многоточие. Ключевые слова своего сна за номером 517. «Церковь, королева, Кэтрин». Чуть помедлил и добавил еще одно. «Смерть». В этом сне его давнишняя подруга Кэтрин, разводя руками, обиженно говорила: «Ну что же ты так долго? Я уже заждалась тебя». Записывать свои сны Грин приучил себя с 16 лет, и как минимум два его романа основаны на сюжетных ходах, которые ему просто приснились. Нет, Грин никогда не опускался так низко, чтобы их толковать. Он их распутывал и разгадывал, следя за хаотичной работой подсознания. В день смерти он спросил свою любовницу Ивон Клоэт, полуграмотную француженку, которая не могла разделять его литературных пристрастий: «Будет ли это интересным познанием? Узнаю ли я, что лежит за гранью? Почему так долго длится это?» «Ну, ни одного стоящего правителя вокруг», — пожаловался своим ученикам великий странствующий философ Древнего Китая Конфуций, — «и нет никого в Поднебесной империи, кто бы мог стать моим хозяином. Так что пришло время умирать». И с этими словами умер на руках учеников.